Выходит, это Россия. Десятки, сотни синагог, мясных лавок, прохожих. Разве это Россия? Это только мой родной город, куда я опять возвращался. И с каким волнением! Именно в этот приезд я написал «Витебскую серию» 1914 года. Писал все, что попадалось на глаза, но только дома, глядя из окна, а по улицам с этюдником не ходил. Мне хватало забора, столба, половицы, стула. Вот сидит перед самоваром, откинувшись на спинку стула, дряхлый старик. «Кто вы?» – спрашиваю глазами. «Как? Вы меня не знаете? Никогда не слышали о проповеднике из Луцка? О, в таком случае зайдите, пожалуйста, ко мне. Нельзя ли вас просить, ну, как бы это сказать? Как объяснить, чего я хочу? Вдруг он повернется и уйдет?» Ну нет, согласился. Усаживается на стул и моментально засыпает. Видели портрет старика в зеленом? Это он. А вот еще один старик проходит мимо нашего дома. Седой, смурной, с котомкой. Да может ли он открыть рот, чтобы попросить подаяние, думаю я. А он и правда молчит. Просто входит и стоит у порога. Стоит и стоит. Если ничего не подадут, уходит, как пришел, без единого слова. «Послушайте», — окликаю я его, — «зайдите-ка ненадолго. Садитесь вот сюда. Да какая вам разница, посидите, отдохните, а я вам дам 20 копеек. Только наденьте молитвенные одежды моего отца и сядьте». Видели моего молящегося старца? А, это он. Хорошо, если удавалось поработать спокойно, а то однажды попался тип. Древнего и трагического вида, похожий на грозного ангела. Но я не мог выдержать больше получаса. Уж очень от него воняло. Спасибо, все, можете идти. Видели читающего старика? Это он. Я писал, писал. Окончилось тем, что, как я не противился пышной церемонии, но в один дождливый вечер оказался героем брачного обряда под свадебным балдахином, точно как на моих картинах. Получил благословение, честь по чести. Этому событию предшествовала длинная комедия. Вот как было дело. Родителям и всей обширной родне моей, никуда не денешься, моей жены, не нравилось мое происхождение. Как же отец, простой рабочий в лавке, дед? Они, подумать только, они держали в нашем городе 3 ювелирных магазина. В витринах переливались всеми цветами радуги драгоценные кольца, броши и браслеты, тикали всевозможные часы от висячих до обыкновенных будильников. Я не привык к такой роскоши. Она казалась мне чем-то сказочным. У них 3 раза в неделю пекли огромные пироги с яблоками, с творогом или с маком, от одного вида которых я чуть не терял сознание. Их подавали на блюдах к завтраку, и все набрасывались на них в каком-то раже обжорства. У нас же дома стол походил на скудный натюрморт Шардена. Ее отец лакомился виноградом, а мой — луком. Птица, которую мы позволяли себе раз в году, накануне судного дня, у них не сходила со стола. Дед ее, убеленный сединами, длиннобородый старик, швырял в печку все написанное по-русски, книги, документы. Его возмущало, что внуки ходят в русскую школу. «Незачем, незачем, все в хедер, все в раввины!» Мать говорила моей невесте: «Слушай, а по-моему он румянит щеки. Что это за муж румяный, как раз на девица? Он никогда не заработает на жизнь». Но что делать, если дочь уперлась? Отговаривать бесполезно. «Пропадешь ты с ним, доченька, пропадешь не за грош. Художник, куда это годится? Что скажут люди?» Вот так чистили меня в доме моей невесты. А она по утрам и вечерам таскала мне в мастерскую теплые домашние пироги, жареную рыбу, кипяченое молоко, куски ткани для драпировок и даже дощечки, служившие мне палитрой. Только открыть окно, и она здесь, а с нею лазурь, любовь, цветы. С тех давних пор и по сей день она, одетая в белое или в черное, парит на моих картинах, озаряет мой путь в искусстве. Ни одной картины, ни одной гравюры я не заканчиваю, пока не услышу ее «да» или «нет». Так что мне до ее родителей или братьев? Господь с ними. Ну, а мой бедный отец? Пойдем, папа, пора на мою свадьбу. Ой, стоит ли связываться с такими важными птицами? В дом невесты я явился с большим опозданием. Гости уже держали наготове слезы, вздохи, конфетти и все, что полагается расточать новобрачным. Ждали меня, пока перемывали мне косточки. То, что я художник, всех озадачивало. Да, но, кажется, он уже известен и даже выручает деньги за свои картины. Все равно, на хлеб этим не заработаешь, а слава, а почет. А кто его отец? Ах, этот! Ну как же! Знаю, и все смолкают. Истукан истуканом сидел я возле своей сужены. Вряд ли даже в гробу у меня будет такая застывшая и вытянутая физиономия. От мельтешения и суеты у меня пошла кругом голова. Я сжимал тонкие худые руки жены. Хотелось убежать с ней куда-нибудь подальше, поцеловать ее и рассмеяться. Наконец мы одни, в деревне. Сосновый бор, тишина, над деревьями месяц. Похрюкивает в хлеву свинья, бродит на лугу лошадь. Сиреневое небо. Но война уже грохотала над моей головой. Путь в Европу отрезан. Солдаты сидят и висят на ступеньках вагонов, теснятся на крышах. Эшелоны в Сербию, в Могилев, на передовую. Почему не призывают меня? Не подошел черед. Да что мне делать на фронте? Смотреть на поля, деревья, облака? На кровь и вспоротые животы? Новобранцы, мужики в валенных шапках и лаптях все идут, идут. Жуют, смердят. Фронтовой дух, селедка, табак, лапы. Появились первые пленные. Вот толстый дюжий немец, заросший, хмурый, сонный. Если бы не война, я бы заговорил с ним, спросил, как там Вальден, что с моими картинами, застрявшими в Германии. Вот с укором смотрит раненый, бледный, худой и старый, как мой седобородый дед. В деревне, где мы с женой проводили лето, жил великий раввин Шнирсон. К нему съезжались со всей округи, каждый со своими бедами. Одни спрашивали совета, как избежать военной службы, другие, у кого не было детей, жаждали его благословения, приходили узнать, как толковать какое-нибудь место из Талмуда, или просто увидеть его, подойти к нему поближе. Кто зачем? Вдруг он и вправду святой. Рабби жил в этой деревне летом, и дом его, облепленный пристройками для учеников и слуг, походил на старую синагогу. В приемные дни в синях было полно народу, но за хорошую мзду можно было пройти побыстрее. Привратник сказал мне, что с простыми смертными рабби разговаривать недолго. Надо изложить все вопросы в письменном виде, и как войдешь, сразу отдать ему и никаких объяснений. Вот, наконец, подходит моя очередь, и я оказываюсь в просторном зале с зелеными стенами. В глубине стол, заваленный бумагами, просьбами, ходатайствами, деньгами. За столом рабби. Один. Горит свеча. Рабби читает мою записку и поднимает на меня глаза. «Так ты хочешь ехать в Петроград, сын мой? Думаешь, там вам будет лучше? Что ж, благословляю тебя, сын мой. Поезжай. Но, рабби, мне больше хочется остаться в Витебске. Понимаете, там живут мои родители и родители жены, там... Ну что ж, сын мой, если тебе больше нравится в Витебске, благословляю тебя, оставайся. Поговорить бы с ним подольше. На языке вертелось множество вопросов. Об искусстве вообще и о моем в частности. Спросить бы, правда ли, что, как сказано в Библии, израильский народ избран Богом? Да узнать бы, что он думает о Христе, чей светлый образ давно тревожил мою душу. Но я выхожу, не обернувшись. Спешу к жене. Ясная луна, лают собаки. Где еще будет так хорошо? Чего же искать? Господи, велика мудрость раби Шнерсона. С тех пор, чтобы мне не посоветовали, я всегда поступаю наоборот. Я бы с радостью остался в деревне, где волею случая встретился с раби, который вскоре вернулся в местечко Любавичи, свою столицу. Но как же быть с войной и призывом? В один прекрасный день, а это только так говорится, а вообще-то это был дождливый, настает и мой черед. Я тоже карабкаюсь в вагон, переполненный новобранцами, которые ругаются и дерутся за место. Еле держусь на ступеньках. Поезд трогается, прижимаюсь к спине стоящего впереди. Поехали. Счастливчики, пробравшись внутрь, отпихивают остальных и дают советы. Дай ему, то есть мне, по морде, да и все. Стоит им только податься назад, шевельнуть заплечными мешками, и я свалюсь на рельсы в темные заснеженные поля. Что есть сил, сжимаю поручень, руки мерзнут и деревенею. Состав летит вперед, лечу и я. Плащ надувается, как парашют, хлопают застывшие на морозе полы. Так я приехал в Петроград. Там нашлась для меня на время войны тихая гавань. Военная контора, где я сидел и строчил бумажки. Начальник безжалостно тиранил меня. Он расшвыривал мои бумажки и в бешенстве орал. «Что у вас за кавардак? Что вы тут развели? Помилуйте, Марк Захарович, не знать таких вещей, ведь это элементарно!» Выпученные глаза, багровые щеки. Мне становилось жаль его. Я невольно улыбался. Впрочем, в конце концов, он кое-что сумел мне вдолбить. Я научился худо-бедно разбираться во входящих и исходящих, и даже мог состряпать докладную. Как-то темным вечером я вышел из дому один. Пустынная улица бугрится булыжниками. Где-то в центре погром. Бесчинствует банда молодчиков. Они разгуливают по улицам в шинелях нараспашку, без погон, и развлекаются тем, что сбрасывают прохожих с мостов в воду. Слышны выстрелы. Мне хотелось видеть все своими глазами. Я осторожно отправился в центр. Фонари не горят, жутковато, особенно когда проходишь мимо мясных лавок. Там заперто на ночь последнюю в их жизни телята. Лежат рядом с колодами и мясницкими ножами, топорами и жалобно мычат. Вдруг из-за угла прямо передо мной вырастают громилы. Четверо или пятеро, вооруженные до зубов. Обступают меня и без околичностей. Жид? Ночь. Откупиться нечем, отбиться или убежать не смогу. А они жаждут крови. Моя смерть была бы бессмысленна. Я хотел жить. Ну так проваливай по-добру, по-здорову. Не теряя времени, я поспешил дальше в центр, где бушевал погром. И все услышал, все увидел, как стреляют, как сбрасывают людей в реку. Домой. Скорей домой. Каждое новое поражение давало командующему армии, великому князю Николаю Николаевичу повод для новых нападок на евреев. Выслать в 24 часа или расстрелять. А лучше и то, и другое. Немцы наступали, и еврейское население уходило, оставляя города и местечки. Как бы я хотел перенести их всех на свои полотна, укрыть там. Солдаты грозили небу кулаками, бежали с фронта. Прощайте вшивые окопы, хватит взрывов и крови. Бежали неудержимо, выбивали в вагонах окна, брали приступом ветхие составы и, набившись, как сельди в бочке, ехали в города, в столицы. Свобода полыхала у всех на устах, сливалась с бранью и свистом. Сбежал и я. Прощай, служба. Прощайте чернила, бумажки и реестры. Я дезертировал, как и все. Свобода и конец войне. И грянула февральская революция. Первой моей мыслью было, больше не придется иметь дело с паспортистами. Вот теперь пойдет все по-новому. Я был как в чаду. Не слышал даже, что говорил Керенский. Он в апогее славы. Наполеоновский жест, рука за пазухой, наполеоновский взгляд. Ходили слухи, что он спал на императорском ложе. Кабинет кадетов сменили полудемократы. Потом пришли демократы. Единство не получилось. Крах. Тогда Россию решил спасти генерал Корнилов. Орды дезертиров захватывали поезда. По домам! Настал час эсеров. Чернов произносил речи в цирке. Учредительные собрания. На Знаменской площади перед статуей Александра Третьего передавали друг другу. Ленин приехал. Какой Ленин? Ленин из Женевы. Он самый. Уже здесь. Не может быть. Долой. Гнать его. Да здравствует Временное правительство. Вся власть учредительному собранию. А правда, что он приехал в пломбированном вагоне? На Россию надвигались льды. Ленин перевернул ее вверх тормашками. Как я все переворачиваю на своих картинах. Мадам Керенский бежал. Останавливаются заводы. Зияют дали, огромные и пустые. Хлеба нет. Каждое утро у меня сжимается сердце при виде этих черных надписей. Переворот. Ленин председатель совнаркома. Луначарский председатель наркомпроса. Троцкий, Зиновьев. Все у власти. Все в столице, а я в Витебске. Охотно забыл бы и о тебе, Владимир Ильич Ленин, и о Троцком. Но вместо всего этого, вместо того, чтобы спокойно писать, я открываю школу искусств и становлюсь ее директором, или, если угодно, председателем. Улыбающийся нарком Луначарский принимает меня в своем кабинете в Кремле. Когда-то в Париже, перед самой войной, мы с ним встречались. Он тогда писал в газеты. Бывал в Улье, зашел и ко мне в мастерскую. Очки, бородка, усмешка, фавна. Приходил он взглянуть на мои картины, чтобы написать какую-то статейку. Я слышал, что он марксист. Но мои познания в марксизме не шли дальше того, что Маркс был еврей и носил длинную седую бороду. Я сразу понял, что мое искусство не подходит ему ни с какого боку. «Только не спрашивайте», — предупредил я Луначарского, «почему у меня все синее или зеленое, почему у коровы в животе просвечивает теленок и т.д. Пусть ваш Маркс, если он такой умный, воскреснет и все вам объяснит». По-моему, эта встреча должна была решительно настроить его против меня. Но вот теперь он торжественно посвящает меня в новую должность. В Витебск я возвращаюсь накануне первой годовщины Октябрьской революции. У нас, как и в других городах, готовились встретить праздник. Надо было развесить по улицам плакаты и лозунги. Маляров и мастеров по вывескам в Витебске хватает. Я собрал их всех от мала до велика и сказал: «Вы и ваши дети станете на время учениками моей школы. Вот дюжина образцов. Их надо перенести на большие полотнища и развесить по стенам домов в городе и на окраинах. Все должно быть готово к тому дню, когда пойдет демонстрация с флагами и факелами». Все мастера, бородатые, как на подбор, и все подмастерья принялись перерисовывать и раскрашивать моих коз и коров. В день 25 октября ветер революции раздувал и колыхал их на всех углах. Рабочие проходили мимо с пением «Интернационала». Глядя на их радостные лица, я был уверен, что они меня понимают. Но начальство, комиссары, были, кажется, не так довольны. «Почему, скажите на милость, корова зеленая, а лошадь летит по небу? Что у них общего с Марксом и Лениным?» В косоворотке с кожаным портфелем под мышкой я выглядел типичным советским служащим. Только длинные волосы да пунцовые щеки, точно сошел с собственной картины, выдавали во мне художника. Глаза азартно блестели. Я поглощен организаторской деятельностью. Вокруг тучи учеников, юнцов, из которых я намерен делать гениев за 24 часа. Всеми правдами и неправдами ищу средства, выбиваю деньги, краски, кисти и прочее. Лезу из кожи вон, чтобы освободить учеников от военного набора. Весь день в бегах, на подхвате жена. У губ исполкоме выпрашивал субсидию из городского бюджета. Председатель демонстративно спал все время, пока я докладывал. А в самом конце пробудился и изрек: «Как же, по-вашему, товарищ Шагал, что важнее? Срочно отремонтировать мост или потратить деньги на вашу Академию искусств?» Субсидию я все же получил с помощью Луначарского. Это весьма укрепило уважение городских властей к искусству, хотя и не помешало им арестовать мою тещу в числе других зажиточных земляков за то лишь, что они не были бедны. Где только я не побывал, обивая пороги. К каждого, кто изъявлял желание у меня работать, я тотчас, великодушно зачислял в преподаватели, считая полезным, чтобы в школе были представлены самые разные художественные направления. Один из таких людей, которого я назначил ни много ни мало директором, только и делал, что отправлял посылки своему семейству. На почте и в райкобе пошли нехорошие разговоры о преподавателях, которых набрал товарищ Шагал. Другая сотрудница была не прочь пофлиртовать с комиссарами и охотно принимала их милости. Услышав нечто подобное, я приходил в ярость. «Ну как вы можете?» – напускался я на свою подчиненную. «Но, товарищ Шагал, я же ради вас стараюсь, чтобы вам помочь», – не без ехидства отвечала она. Еще один преподаватель, живший в самом помещении академии, окружил себя поклонницами какого-то мистического супрематизма, не знаю уж, чем он их так увлек. Был у меня ученик, который клялся в верности и преданности, считал меня чуть ли не мессией, но, став преподавателем, перекинулся к моим врагам и, как мог, чистил и высмеивал меня. У него появился другой бог, которого вскоре он также предал и покинул. Обязанности администратора заставляли меня работать до глубокой ночи. Движимый священным рвением, я призывал следовать своему примеру остальных, но они кисли и клевали носами. Мне хотелось совместить воедино академию, музей и общественные студии. Не терпелось, чтобы все заработало, и я не щадил ни себя, ни других. В конце концов, отложив дрязги друг с другом, они дружно ополчились на меня. Однажды, когда я в очередной раз уехал доставать для школы хлеб, краски и деньги, мои учителя подняли бунт, в который втянули учеников. Да простит их Господь. И вот те, кого я пригрел, кому дал работу и кусок хлеба, постановили выгнать меня из школы. Мне надлежало покинуть ее стены в 24 часа. На том деятельность их и кончилась. Бороться было больше не с кем. Присвоив все имущество Академии, вплоть до картин, которые я покупал за казенный счет с намерением открыть музей, они бросили школу и учеников на произвол судьбы и разбежались.